Я прополз мимо карлика. Спутники двигались следом за мной, с опаской косясь на него. Шутер так вжимался в стенку, словно хотел продавить ее. Люк привел нас на дно глубокой ямы воронки, стены которой состояли из застывшей смеси глины и земли. Верхний край ямы окружал бордюр с проемами, накрытый бетонной плитой. Что это за сооружение, я так и не понял, но решил не заморачиваться. Перебросил ремешок карбайна через голову и побыстрее заполз наверх, оскальзываясь и съезжая, сыпля на головы Алины шутером комья земли. Снаружи было серо, пасмурно. Я выглянул в проем. Алина, потом шутер улеглись рядом. Шел дождь. Отсюда открывался вид на мокрые овраги, заросшие бурьяном, между которыми, как кривые зубья, торчали остатки кирпичной кладки. «Какой-то небольшой завод, по-моему», — сказала Алина. «То есть руины завода», — поправил я. «Главное, не видно никого», — вставил шутер. «Никакого движения, а?» Она кивнула. «Пусто и тихо». «А то я боялся, что тут наверху стая этих не пойми чего будет шастать. Вы его разглядели?» «Это был карлик», — повторил я. «Такой сморщенный, лысый и в шкуре». «Откуда знаешь? Там же была почти полная темнота». Пришлось неопределенно пожать плечами. «Разглядел как-то. Что ты на меня смотришь?» Последний вопрос был обращен к Алине, которая, улегшись на склоне рядом, разглядывала мой профиль. Вместо ответа она подалась ко мне, почти прижалась носом к щеке. Потом отодвинулась и сказала: «Ты как-то изменился, Стас». «Да ну, брось!» «Нет, правда». «Клыки, что ли, выросли?» Я оскалился, повернул к ней лицо. «Или рога?» «Я серьезно, только не могу понять. Такое чувство, что у тебя теперь немного другой запах. Совсем чуть-чуть, но...» «Неприятный, что ли?» «Просто другой. И еще что-то не так. Ты точно не ощущаешь в себе никаких изменений?» «Не-а», – ответил я, постаравшись изобразить беззаботность. Но не хотелось мне никому рассказывать про действия, оказанные тоником, даже Алине, которой не доверять вроде бы до сих пор не было повода. Пусть мы с ней и занимались этим делом на берегу озера, и нравилась она мне, в общем-то. Но это теперь моя тайна, как приступы мерцания. И делиться ею я пока ни с кем не хочу. Может быть, позже, но не сейчас. Про шутера и говорить нечего. Он случайный и временный спутник на моем пути. Не предатель по натуре, не подлец, это уже ясно. В определенной степени на него можно положиться, но осторожно, с оглядкой. В нашем мире не только друзей, даже приятелей и временных союзников надо выбирать с большой осторожностью. «Никаких изменений», — повторил я твердо. И Алина спросила: «Для чего тогда был этот тоник?» «Во-во», — поддакнул армеец дезертир. «Какой смысл было рисковать, травиться, если толку никакого?» Я полез наружу, сказал напоследок. «Рискнул, ничего не получил. Ладно, бывает. Не вы же рисковали, вот и не болтайте». Дождь был мелкий, теплый, почти что приятный. Капли сеялись с неба, будто сквозь мелкое сито, почти невесомые. Они сразу облепили лицо, шею, и после неподвижного воздуха подземелья это было приятно. Отряхнулся и поглядел по сторонам. Среди тихо шелестящих под дождем зарослей и отвалов раскисшей земли торчали остатки кирпичной кладки, куски бетона, изъеденные временем балки. Небо было светло-серым. Прозрачная дымка запеленала окрестности. Я повернулся к спутникам, забравшимся на пригорок следом, и ткнул рукой. «Река должна быть там, а роща там. Или ошибаюсь?» «Да вроде так», — согласился шутер. «Мы особо сильно под землей вроде как не плутали». «Тогда край в том направлении. Причем вообще-то до него уже должно быть недалеко. Вы все еще хотите идти со мной? У меня в крае дело, а вам отсюда можно в любую сторону». «Да в какую же?» – перебил он. «Я в этих местах никогда не бывал. Куда идти? Слыхал, где-то на пути к краю есть пара крупных поселений бродяг. Но и пятно леса тоже есть. Большое. Еще забреду. Да к тому же без ствола. Только нож». «Алина, а ты? Сейчас самое время окончательно решить». «Я из-за тебя бросила своих», – тихо проговорила она. «И ты теперь спрашиваешь, куда мне, по-твоему, идти одной?» «Не знаю», – Я ей предложил сразу, идем вместе. Но вдруг у тебя за это время изменились планы и... Что? Она хмурилась, вглядываясь в мое лицо. Потом схватила за плечи, потянула к себе. Стас! Что? У тебя глаза изменились. Как это? Опешил я. Они поблескивают как-то. Раньше такого не было. И еще стали другого цвета. А ну, дай погляжу. Шутер шагнул к нам, тоже заглянул мне в лицо. Помолчал. Не, я вроде ничего такого не вижу. А какого цвета у меня глаза были раньше? Спросил я. Да мне откуда знать? С виду так все путем. Карие они были. Уверенно ответила Аля. Я помню. А теперь немного посветлели. Вроде добавилось чуть-чуть зеленоватого оттенка. Совсем немного. Да не блестят они, заявил шутер и отступил. Тебе мерещится. Нет, не мерещится. Просто нужно взглянуть под определенным углом. Только тогда заметно. Ты изменился, Стас. Меня это... Она сделала шаг назад и добавила, как будто только что поняла сама и удивилась. Меня это пугает. Я хотел сказать, что бояться надо мутантов и аномалий, а не меня, но не успел. В канаве неподалеку что-то сдвинулось, шевельнулась тень, и будто из ниоткуда там возникли двое. А левее за кустами выпрямился еще один. На всех серые меховые куртки, и у всех в руках стволы, которые глядят на нас. Пристально так глядят, с подозрением. Не то чтобы недобро, но настороженно. Если, конечно, у складных укороченных АКСУ-74 может быть такое богатое выражение дул. Под куртками на людях были свитера и меховые штаны или камуфляжные серо-зеленые комбезы. У появившегося за кустами на голове меховая шапка, а у тех, что в канаве, легкие кожаные шлемы. Глаза скрыты под очками гоглами. Патронов в карбане не было, так что я и не пытался его схватить. Алина тоже не стала вытаскивать из кобуры пистолет, а шутеру вытаскивать было просто нечего. Тем более, что слева из-за обломка бетонной стены выступили еще трое вооруженных бойцов. У двоих на груди болтались небольшие маски-респираторы, а третий щеголял черной меховой банданой. Когда один из них повернулся в пол оборота к нам, стало видно, что между лопаток его свисает волчья голова, смахивающая на капюшон необычной формы, а на ремне сбоку висит мохнатый хвост. «А черт!» – пробормотала Алина растерянно. «Волчья бригада!» «Кто?» – шепотом спросил шутер. «Это боевая бригада из...» Она замолчала, потому что человек в меховой шапке поднял руку. И когда мы все посмотрели на него, спокойно сказал: «Сейчас вы положите оружие на землю, спуститесь и медленно подойдете ко мне». С этими словами он обогнул кусты, не сводя с нас внимательного взгляда. «Ну вот», – пробормотал я, стаскивая с плеча ремешок карбайна. «На ловца и край бежит».